Создайте собственный чертеж. Процесс раскрытия собственных субмодальностей очень забавен. Вы можете делать это сами, хотя гораздо больше удовольствия получите, делая это с кем-нибудь на пару. Это поможет выработать точность, а если ваш напарник тоже читает данную книгу, то вам будет и о чем поговорить, и перед кем взять обязательства в области личного самосовершенствования. Итак, быстренько вспомните какой-нибудь эпизод из своей жизни, который доставил вам много радости, и проделайте следующее. Разместите вашу радость на шкале с делениями от 0 до 100, где 0 – полное отсутствие радости, а 100 – максимальный уровень этого чувства. Допустим, у вас был эмоциональный уровень по данной шкале равный 80. Теперь посмотрите перечень возможных субмодальностей в приложении к этой аудиокниге и определите, какие из этих элементов являются наиболее подходящими, чтобы создать больше удовольствия в вашей жизни и вызвать более радостные чувства. Приступайте к оценке каждого вопроса списка, который стоит напротив вашего эпизода. Так, например, поскольку вы помните этот случай и ваше внимание направлено на визуальные субмодальности, спросите себя: это кинолента или неподвижная картина? Если это движущаяся картина, проследите, какие она вызывает чувства. Приятные? Тогда сделайте ее неподвижной и посмотрите, что произойдет. Степень радости снизилась? Запишите, какое действие оказало это изменение, с тем, чтобы вы могли использовать эту особенность в будущем. Затем переходим к следующему вопросу вашего списка: цветной фильм или черно-белый? Если он был черно-белым, отметьте, какие это вызывало чувства. Теперь опять все измените, добавьте цвет и посмотрите, что получится. Не поднимет ли это вашу эмоциональную реакцию выше отметки 80? Запишите, как это воздействует на вас эмоционально. Если отметка поднимется до 95, то это удивительный случай, который следует вспоминать и в будущем. Например, думая о каком-нибудь задании, которого вы обычно избегаете, добавьте к его изображению цвет, и окажется, что ваша позитивная эмоциональная интенсивность сразу же возрастет. Теперь переведите изображение обратно в черно-белые тона и опять отметьте, что произойдет с вашей эмоциональной интенсивностью и какая огромная разница будет между первым и вторым случаями. Не забывайте всегда заканчивать восстановлением прежнего состояния, прежде чем перейдете к следующему вопросу. Опять введите в изображение цвет, сделайте его ярче, чем оно было раньше, пока в конце концов полностью не погрузитесь в цветовую гамму. В сущности, яркость является важной субмодальностью для большинства людей, она усиливает их эмоции. Если вы вспомните о каком-нибудь приятном эпизоде прямо сейчас и будете придавать ему все большую и большую яркость, то, по всей вероятности, и ваши чувства будут соответственно улучшаться. Разумеется, есть исключения из правил. Если вы смакуете воспоминания о каком-то романтическом эпизоде и внезапно включают яркий свет, то это может не совсем соответствовать моменту. А что, если бы вы сделали изображение расплывчатым, темным и искаженным? Подобный эксперимент вызывает у большинства людей почти депрессивное состояние, поэтому сделайте его опять более ярким, сверкающим. Продолжая двигаться вниз по списку, заметьте, какие из визуальных субмодальностей больше всего изменят вашу эмоциональную глубину. Затем перенесите внимание на слуховые субмодальности. Мысленно воссоздавая этот эпизод, посмотрите, как он звучит для вас. Как воздействует нарастание звукового объема на уровень испытываемого вами удовольствия? Как на него действует усиление темпа и насколько? Запишите это и переместите как можно больше других элементов. Если то, что вы воображаете, является чьим-то голосом, введите в изображение разные интонации, акценты и отметьте, какое это окажет влияние на уровень испытываемой вами радости. Если вы измените качество звука с плавного и спокойного на резкий и громкий, то что случится тогда? Не забывайте, заканчивая, восстанавливать звуки до уровня их первоначального звучания, с тем, чтобы все эти качества продолжали доставлять вам удовольствие. И, наконец, сосредоточьтесь на кинестетических субмодальностях. По мере воспоминания этого приятного эпизода посмотрите, насколько изменение различных кинестетических элементов усиливает или снижает ваше удовольствие. Не вызывает ли повышение температуры ощущение большей комфортности, или вам хочется от этого лезть на стену? Сосредоточьтесь на своем дыхании, как вы дышите. Если вы измените дыхание с частого и неглубокого на замедленное и глубокое, как это подействует на качество вашего эпизода? Отметьте разницу и запишите на бумаге. А как насчет текстуры изображения? Обыграйте это, измените ее с мягкой и рыхлой на влажную и скользящую, липкую и вязкую. По мере прохождения через все эти изменения, обратите внимание на то, как будет реагировать на это ваше тело. Запишите. Когда вы проведете эксперимент со всем списком субмодальностей, вернитесь обратно и отрегулируйте наиболее приятное изображение. Сделайте его достаточно реальным, таким, чтобы вы могли схватить его руками и выжать из него сок. Выполняя это упражнение, вы сразу увидите, что одни из субмодальностей намного сильнее действуют на вас, чем другие. Все мы устроены по-разному, и у каждого есть свои характерные лишь для него способы представления событий. Сделав это упражнение, вы создали синьку, которая проявляет связи в вашем мозге. Сохраните ее и пользуйтесь впредь, может быть, когда-нибудь пригодится, возможно, даже сегодня. Зная, какие субмодальности приводят вас в действие, вы будете знать, как усиливать свои позитивные эмоции и снижать негативные. Например, если вы знаете, что делая что-то большим и более светлым и приближая его к себе, можно невероятно усилить эмоции, то сможете сами побудить себя к действию, изменяя воображаемую картину так, чтобы она отвечала этим потребностям. Вы также узнаете, как не допустить, чтобы та или иная проблема разрасталась, становилась близкой и слишком яркой, так как это усиливает ваши негативные эмоции. Вы узнаете, как мгновенно вывести себя из ограничивающего состояния и перейти в активное, деятельное. И вы обретете необходимые средства, чтобы продолжать путь к личному самосовершенствованию. Знание основной части того, какую роль играют субмодальности в вашем познании действительности, очень важно для преодоления проблем. Например, когда вы чувствуете замешательство или сбиты с толку, то это дело субмодальностей. Вспоминая время, когда вы испытывали эти чувства, припомните, как вы представляли этот случай, как картину или как фильм. Затем сравните его с тем моментом, когда вы что-то поняли. Часто люди испытывают замешательство, потому что у них в голове возникает ряд изображений, которые наслоились друг на друга в каком-то беспорядке. Это происходит в результате того, что ваш собеседник говорил слишком быстро или слишком громко. А некоторые люди, наоборот, приходят в замешательство, когда с ними говорят очень медленно, поучающим тоном. Таким людям следует представлять события как кинофильм, чтобы увидеть, как отдельные элементы связаны друг с другом. В противном случае весь процесс становится слишком разобщенным. Видите, как понимание чужих субмодальностей может помочь более эффективно научить их чему-то. Проблема в том, что большинство из нас берет свои ограниченные модели и делает их большими, яркими, близкими, звучными или весомыми. Мы берем те субмодальности, на которые больше всего настроены, а потом удивляемся, почему мы чувствуем себя такими подавленными. Если вы когда-нибудь вытаскивали себя из этого состояния, то, вероятно, потому что брали этот образ и изменяли его, переводя внимание на что-нибудь другое. После чего вы говорили «только и дел», или вы проработали один из аспектов события, и в процессе этого вам стало ясно, что это не такая уж большая проблема, чтобы с ней не справиться. Все это очень простые стратегии. Многие из них я изложил в своей книге о власти над собой. В этой же главе я хочу лишь возбудить у вас аппетит и заставить ознакомиться с ними.